Глава 27. Начало войны. Кузнечик беспечно покачивался на длинной былинке прямо перед глазами Насти. Она лежала в траве, закинув руки за голову, глядела на нежное облачко, безмятежно плывущее в бескрайней лазурной вышине, и наслаждалась погожим летним воскресным днем. Из березовой рощицы на косогоре у озера донеслось неспешное «ку-ку, ку-ку». С берега слышались голоса дочек. Они упросили маму пойти с ними купаться. Настя поначалу отнекивалась, мало ли домашних дел у работающей женщины в единственный выходной, но потом сдалась на уговоры, тем более что Иван Михайлович уехал по своим делам в город на весь день. Настя недолго пробыла домохозяйкой. Вскоре после переезда в зерносовхоз она услышала, как Иван, отчитывая девочек за какую-то провинность, сказал: «Пока вы едите мой хлеб, будете делать, как я велю». «Скажи то же самое, Георгий, родной отец, Настя бы его поддержала», но из уст отчима эта фраза резанула ее сердце. На следующий же день она отправилась в сельсовет. Работа для нее, жены главного бухгалтера зерносовхоза, нашлась сразу поваром в больничной столовой. Ивану решение жены сильно не понравилось. В его представлении жена должна заботиться только о нем, детях и доме. Он мечтал, чтобы она порхала вокруг него в шелковом халатике, боготворила его как своего благодетеля, чтобы дома пахло пирогами, было уютно и красиво. Но Настя проявила характер, и Чернышову пришлось смириться. Да и, честно говоря, он уже и сам почувствовал, что содержать большую семью даже на его зарплату тяжеловато, на красивую жизнь явно не хватало. С берега раздался громкий всплеск и визг. Настя села. Кузнечик, как пружинка, взвился вверх и исчез в траве. Оказалось, что Лиза подкралась сзади к Нине, задумчиво стоящей по колено в воде, и толкнула сестру. Та плюхнулась, подняв фонтан брызг. Вскочив, Нина погналась по мелководью за озорницей, девчонки затеяли веселую возню. Настя с улыбкой наблюдала за ними. Мокрые майки облепили ладные, уже вполне сформировавшиеся фигурки дочек. И когда успели так повзрослеть? Она все воспринимала их как детей, а оказывается, они уже девушки. Нина только что закончила 8 класс и собралась поступать в техникум. Хотелось поскорее стать взрослой и самостоятельной, и специальность себе выбрала с заманчивым названием «технолог швейного производства». Да вот незадача. Оказалось, что в Уфе такого техникума нет, а отчим, узнав о ее планах, сказал свое решительное слово. «Какой техникум? С твоей-то головой, с твоими-то пятерками? Только институт. Закончишь 10-летку и будешь поступать, а специальность выбирай, какую хочешь. Вот Лизе на следующий год надо думать о техникуме». «Это я еще сколько лет учиться буду?» «Сколько надо, столько и будешь. Ты в люди выйти должна и сестру за собой вывести». Настя мужа поддержала, и Нина, поразмыслив, взрослых послушалась, не стала забирать документы из школы. Вернувшись в поселок, они почувствовали неладное. Было тихо и тревожно, как перед грозой. «А где все? Почему так пусто на улице?» Лиза крутила головой, как птичка. Действительно, ни старушек на заваленках, ни играющей ребятни на улице, ни прохожих. У подъезда столкнулись с соседкой. «Что-то случилось, тёть Маш? Куда весь народ делся?» «А вы что, не знаете?» «А вы что, не знаете? Война началась, вот что случилось. Все радио слушают». Вбежав в комнату, Настя кинулась к радиоприемнику. В 4 часа утра, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз. Голос диктора звучал так, что у Насти подкосились ноги. Дальше диктор перечислял города, подвергшиеся бомбардировке, захваченные врагом населенные пункты. «Да не пугайтесь вы так! Красная армия этих фашистов в два счета разобьет. У нас же танки и самолеты. Ну, мы же смотрели фильм «Если завтра война», помните?» Не очень уверенно сказала 14-летняя Лиза. Однако вести с фронта с каждым днем становились все тревожнее, надежды на скорую победу Красной армии таяли. Через пару недель Чернышов пришел с работы в середине дня, бледный, и положил на стол белый листок. «Вот, повестка. Меня забирают на фронт». «Когда?» — выдохнула Настя. «Завтра к 10 явиться на школьный двор». Провожали Ивана Михайловича все вместе. Из репродукторов лилась новая тревожная музыка священной войны, волновали торжественно грозные слова. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятую ордой!» Нина весной вступила в комсомол. Слушая ежедневно об отступлении наших войск, о тяжелых боях на всех фронтах, она решила, что ее место там, и, ни слова не сказав маме и сестре, отправилась в военкомат. «Лет-то тебе сколько?» Военком с помятым лицом и красными от недосыпания глазами повертел в руках ее заявление. 16, бойко ответила Нина и тихо добавила. «Будет скоро». «Вот когда 18 будет, тогда и приходи». «Так к тому времени уже война закончится, а я комсомолка, мой долг родину защищать». Военком грустно усмехнулся. «Хорошо бы, кабы закончилось. Ты, девочка, думаешь, за победу только на фронте сражаются? Армия сильна тылом, победа сейчас всей страной куется. Комсомолка, говоришь? Иди-ка ты в райком комсомола. Там сейчас такие, как ты, ой, как нужны». В райкоме комсомола царила суета. По коридору сновали люди. Из кабинетов доносился торопливый стрекот пишущих машинок. Открывались и закрывались двери, из-за которых доносились обрывки нервных разговоров. В комнате, куда ее направили, стояло 4 стола. За одним из них сидел знакомый парень, Нина встречала его на комсомольских собраниях в школе. К нему она и обратилась. «Как ты вовремя, Халевина!» — сказал он, разглядывая девушку сквозь толстые стекла очков. «Тут, понимаешь, из Москвы к нам детский дом эвакуировался. С ними только заведующие, а детишки слабовидящие. Им помощь очень нужна, пока взрослых воспитателей для них найдем. Это и будет твоим комсомольским поручением. Разместились они временно в вашей же школе». Во дворе своей школы Нина увидела группу ребятишек, ходившую гуськом за пожилой женщиной. Все дети держались за одну веревочку, точнее, за узелки, завязанные на этой веревочке, на равном расстоянии друг от друга. «Ой, как хорошо, что вас прислали! Вас как зовут? Нина, а меня Тамара Петровна». «Голубушка, погуляйте с воспитанниками, я хоть какой-то обед для них организую». Совсем с ног сбилась. Через полчаса Тамара Петровна застала детей, сидящими на траве вокруг новой воспитательницы. Приоткрыв рты, они слушали замысловатую историю, наполовину вычитанную в книге, наполовину придуманную Ниной на ходу. На следующий день Нина привела еще одну помощницу, свою одноклассницу. Втроем они потихоньку налаживали быт воспитанников. А к началу учебного года для детского дома подобрали помещение и штат воспитателей. Расставаясь с Ниной, Тамара Петровна сказала ей. «Ниночка, я советую тебе после школы поступать в педагогический. Я понаблюдала за тобой, у тебя есть данные для этой профессии, из тебя может получиться хорошая учительница». Нина задумалась над ее словами. Ей самой понравилось заботиться о детишках. В первые дни войны поселок Бузовьязы, в котором теперь жила Настя с дочками, быстро обезлюдил. Почти все мужчины от 18 до 50 ушли на фронт, да и незамужних девушек старше 18 почти не осталось. Кто-то подался на курсы медсестер, кто-то в школу радисток, а кто-то сразу на фронт. Однако с середины июля начали прибывать эвакуированные, в основном женщины с детьми, и вскоре население стало больше, чем раньше. Расселяли беженцев в тех домах и в тех семьях, откуда люди ушли на фронт. И как-то погожим сентябрьским днем Настя забежала в сельсовет. Надо было договориться насчет транспорта для доставки продуктов в больницу. Около сельсовета стоял грузовик, водитель помогал выбраться из кузова вновь прибывшим. Настя обратила внимание на стоящую у обочины девушку. Одета она была непривычно для этих мест. Клетчатая юбка в складку, вязаная кофточка, явно с чужого плеча, и задорный красный беретик с хвостиком. Обеими руками девушка бережно прижимала к груди два сверточка, завернутых в куски солдатского одеяла. Она растерянно разглядывала лопнувший при прыжке из кузова ремешок туфельки. В помещении сельсовета шла регистрация и размещение прибывших эвакуированных. Тимофей Иванович, старичок, до войны служивший счетоводом, а теперь замещающий секретаршу, старательно записывал данные в конторскую книгу. Перед ним сидела дама лет 40 в шляпке с вуалью и в жакете с плечами на вате. Спина жакета была сильно испачкана, рукав порван, что не мешало даме держаться с большим достоинством. На коленях она бережно держала клетку с грязно-белым попугаем. Попугай топорщил крылья и устало закрывал глаза. «Профессия?» — деловито спросил Тимофей Иванович, косясь на экзотическую птицу. «Маникюрша-педикюрша». «Кто?» Ручка замерла над листом грозбуха, с кончика пера сползла капля чернил и расплылась кляксой. «Маникюрша-педикюрша!» — также невозмутимо проговорила дама. Тимофей Иванович покраснел, почесал кончиком ручки переносицу и крикнул в открытую дверь в соседний кабинет. «Василий Васильевич, тут из Ленинграда приехала... это... как ее, прости господи, так мне ее как записывать?» Прыснув, Настя выскочила в коридор. Вечером, вернувшись из больницы, Настя с удивлением обнаружила, что дверь в квартиру не заперта. Из комнаты девочек раздавалось двухголосное «уа-уа». Озадаченная Настя заглянула в комнату. На кровати лежали и сучили ножками два младенца. Над ними склонилась та самая девушка в красном беретике, которую Настя видела днем. Девушка испуганно оглянулась на скрип двери, и по ее щекам бежали слезы. «Вот те здрасте! Что за гости у нас?» Настя вошла в комнату. «Эвакуированные мы! Нас к вам вселили! Вот справка!» Девушка протянула бумажку с печатью. «Понятно. А слезы по какому поводу?» «У меня ничего нет. Детей надо искупать, перепеленать, а не во что. У Олежки сыпь, у Олечки тоже. Я не знаю, что делать». Настя осмотрела младенцев. У обоих животики и худенькие попки были покрыты мелкой гнойничковой сыпью. «Дети-то твои. Молоденькая ты больно». «Мои. Мне уже 19. А зовут тебя как?» «Таисия». Настя открыла комод, достала стопку чистого постельного белья. «Вот что, Тася, эти две просто не рви на пелёнки, а этой застелишь кровать. Я пойду воды нагрею и таз принесу, да где-то у меня марганцовка была». «Спасибо вам». Через час выкупанные и накормленные малыши мирно спали в чистых пелёнках, обложенные подушками, а Настя с Тасей ужинали в теплом круге света под уютным абажуром. Тася негромко рассказывала свою горькую историю. Она родилась и выросла в Ленинграде на Петроградской стороне. 2 года назад на выпускном балу познакомилась с Олегом, добрым, веселым парнем. Год дружили, вместе ходили в кино и на каток, гуляли по улицам любимого города. Он был курсантом военного училища, и через год, когда Тася исполнилось 18, поженились. Вопрос о жилье пока не вставал, Тася по-прежнему жила с родителями, Олег прибегал в увольнение, и этим летом он заканчивал учебу. Ждали распределения, гадали, куда пошлют. Да судьба распорядилась иначе. Грянула война, Олега отправили на фронт сразу, даже попрощаться не успели. И с тех пор от него ни одной весточки. Тася была на 7-м месяце беременности. Враг стремительно приближался к Ленинграду, грохот орудий слышался все ближе, слухи один страшнее другого ползли по городу, а потом начались бомбежки. Во время первого же налета у перепуганной Таси в бомбоубежище начались схватки. Едва дождавшись конца бомбежки, родители отвели ее в роддом, благо идти было недалеко. И больше Тася их не видела. Никто ее не навещал в роддоме и никто не встретил. С трудом добрела она с двумя малышами на руках до своей улицы. Дом стоял обгоревший, с выбитыми стеклами, а на месте их подъезда громоздилась куча кирпича, обломки мебели и арматуры. Спросить о судьбе мамы и отца было не у кого. Идти некуда. До вечера просидела Тася на чудом уцелевшей лавочке возле бывшего своего дома, пока не подошла к ней дворничиха и не рассказала, что родители во время очередной бомбежки не успели спуститься в бомбоубежище. Тася побрела назад в роддом. Оттуда ее заботами главврача эвакуировали в тыл. Ехали в общем вагоне, битком набитым людьми, целых 18 дней. Дорога казалась бесконечной, Тася и сама толком не знала, где оказалась. Нина и Лиза, обнявшись, сидели на соседней кровати и слушали рассказ молодой женщины, немногим старше их самих. Настя обняла плачущую Тасю, погладила по склоненной голове. «Поплачь, горемычная, поплачь. Слезы, они как дождик, смывают с души боль. А после дождя что бывает? Правильно, солнышко. И в твоей жизни настанет хорошая погода. Ведь что главное, то, что деток своих ты живыми довезла, что в безопасности вы, что крыша над головой у вас есть. Тебе горевать нельзя, а то молоко пропадет. Чем тогда огольцов своих кормить будешь? Все пройдет, дорогая». Все образуется, Бог даст, и муж живым вернется. Мало ли, почему не пишет. Им сейчас на фронте не до писем. Вот мой Иван Михайлович, как забрали, так только одно письмецо и было по прибытии в пункт формирования. А с тех пор ничего. А наше бабье дело — верить и ждать, детей растить, помогать фронту, чем можем. Нельзя горю поддаваться. Под ласковое журчание Настиного голоса Тася стала успокаиваться и засыпать. Так у Насти появились новые соседи, а Нина с Лизой перебрались в ее комнату. Постепенно они привыкли жить ожиданием известий с фронта. Девочки после уроков задерживались в школе, вязали носки, варежки, шили кисеты, собирали посылки на фронт. Настя печально провожала глазами спешащую мимо почтальоншу. Ей писем не было.